«Ты так ставишь вопрос?» «Был у меня один приятель, генеральский сын и искусствовед. Однажды, еще в начале 60-х, его отправили в Турцию сопровождать выставку советской графики. После торжественного открытия выставки состоялся банкет в посольстве. За столом мой приятель оказался рядом с помощником военного атташе, старым генералом, бывшим при жизни Сталина в большом фаворе. После смерти вождя он стремительно покатился вниз по служебной лестнице. С трудом удержавшись на последней ступеньке, получил назначение на символическую должность второго помощника атташе по военным вопросам. Оказавшись рядом с прославленным сталинским халуем, мой приятель, человек довольно словоохотливый, решил поговорить с соседом по душам. Между двумя рюмками водки он склонился к нему и спросил: товарищ генерал, а правда, что когда Сталина предупреждали о нападении Гитлера на Советский Союз, он ответил: ты так ставишь вопрос? Отозвался генерал и, немного помолчав, сказал: да хуй его знает. Мой искусствовед не смутился и через некоторое время возобновил интервью. А вот рассказывают, что когда Черчилль позвонил ему в Кремль, то Сталин потом сказал Молотову: так это правда? Генерал опять помолчал, выпил рюмку и, прожевывая бутерброд с красной икрой, нехотя процедил сквозь зубы: а хуй его знает. В течение последующего сидения за столом этот диалог повторился еще несколько раз, но с тем же эффектом. Генерал железно придерживался своей формулы: «Ты так ставишь вопрос?» «Да». На следующее утро мой приятель зашел в посольство по какому-то поводу, связанному с выставкой. В полутемном коридоре он увидел идущего навстречу генерала. Тот остановил его и сказал: «Слушай, художник, мы там вчера с тобой хорошенько поддали, так я немного разоткровенничался. Эта формула надолго стала у нас излюбленной реакцией на излишне глубокомысленные разговоры. Ты так ставишь вопрос? Да хуй его знает».